Ключ к счастью. Самые счастливые — это те, кто постоянно ищет случая показать свою любовь, доброту и привязанность к близкому человеку. Они не только наиболее любимы и уважаемы другими людьми, но и наиболее здоровы и счастливы из всех человеческих существ. Есть чудесное стихотворение Лея Ханта, которое называется «Абу бен Адам». Абу бен Адам, да увеличится его племя, однажды ночью проснулся и увидел в своей комнате в лунном свете, который делал его прекрасным и подобным лилии в цвету, ангела, который записывал что-то в золотой книге. Умиротворенность сделала бен Адама смелым, и он спросил ангела в комнате: «Что ты пишешь?» Ангел поднял голову и со взглядом, полным любви ко всему, ответил: «Имена тех, кто любит Господа». «Есть ли там мое имя?» — спросил Абу. «Нет, нет еще», — ответил ангел. Тогда Абу заговорил тише, но все еще с уверенностью, и сказал: «Тогда я умоляю тебя, запиши меня как любящего своих собратьев». Ангел записал и исчез. На следующую ночь он пришел опять в ярком пробуждающем свете и показал имена тех, чья любовь к Господу была благословенна. И ах, имя бен Адама стоит самым первым. Сеяние и жатва. Вы не можете испытывать к самому себе больше любви, чем испытываете к другим людям. Любовь вырастает только тогда, когда она дарится. Единственный способ, благодаря которому вы можете почувствовать больше любви к самому себе, состоит в том, чтобы подарить ее. Чем больше вы раздаете, тем больше вы имеете. Другими словами, чем меньше любви вы дарите, тем меньше любви вы чувствуете по отношению к себе. Если вы вообще перестанете выражать любовь, то замкнетесь внутри себя и станете злы, критичны и несчастны. Противоядие от чувства страха, сомнения и низкого самоуважения. Выйдите из дома. Найдите человека, которому вы можете помочь, которому можете выразить любовь. Самое лучшее средство от несчастья – это сделать счастливым другого. Большинство людей поступают с точностью наоборот. Когда они чувствуют себя несчастными или нелюбимыми, они считают, что решить их проблему может только кто-нибудь другой, полюбив их и тем самым осчастливив. Но любовь – это то, что делаете вы сами. Любовь выражается в положительном поведении по отношению к другим людям. Если вы выражаете любовь, то всегда можете вернуть ее назад и наполнить ею свою жизнь. Вы управляете тем количеством любви, которое имеете в своей жизни, отдавая ее другим. Будьте щедрыми. У Элизабет Барретт Браунинг есть одно из самых прекрасных стихотворений о любви, которое я когда-либо видел. На протяжении многих лет оно было для меня самым любимым. Оно называется «Как я люблю тебя». «Как я люблю тебя? Позволь мне описать, до какой степени. Я люблю тебя с такой глубиной, размахом и высотой, каких только способна достичь моя душа, когда чувствует приближение конца бытия и идеального милосердия. Я люблю тебя до высоты каждодневной, самой острой потребности, при свете солнца и свечи. Я люблю тебя свободно, как мужчины, которые сражались за право. Я люблю тебя чисто, как те, кто отворачиваются от восхваления. Я люблю тебя со страстью, черпаемой в моих старых печалях и с моей детской искренностью. Я люблю тебя с любовью, которую, мне казалось, я утерял вместе со своими старыми святыми. Я люблю тебя своим дыханием, улыбками, слезами всей моей жизни. И если позволит Бог, я буду еще больше любить тебя после смерти». Во все времена самые мудрые люди приходили к выводу, что нет ничего важнее любви. Когда вы являетесь ответственным, ваша цель — улучшить качество жизни, отдавая большее количество любви и доброты людям из вашего мира.